Орел Изард отразил Григианский Хорал? Как такое возможно? В тот момент Стелла, игравшая в салочки с Комедио огненным мечом, был шокирован услышанным от Комедио. Это правда. Это было как перемотка видеокассеты. Поврежденные башни вернулись в нормальное состояние. Сказал Комедио, продолжая бежать по коридору. Стейл, похоже, прошел дальше, чем Комедио, но прежде чем он смог найти место, где скрывался Ореолс, ему пришлось много ходить по зданию. В таком случае, неужели... Не могла же современная алхимия развиться до такой степени? Стейл тревожно выдохнул сигаретный дым и пробормотал. Он даже использует заклятие вроде «Ты не прикоснешься ко мне и забудь все, что здесь произошло». Эта магия действительно настолько всемогущая. Ты можешь сказать все, что угодно, и оно произойдет? Как такое возможно? Магия — это разновидность знания. Этот мир строгой логики и правил. Если существует такое нелепое заклинание, кто бы вообще захотел серьезно изучить его? Тогда что же я только что видел? Все действительно произошло так, как он хотел. Так, как он хочет. Такое раздражающее определение. Это заставляет меня думать об Арс Магма. Застыв от определения «так, как он хочет», Комедио неожиданно кое-что вспомнил. Не упоминал ли Стелл об использовании слов как средство проецирования чьих-либо мыслей? Конечной цели алхимии, которой до сих пор никто не смог достичь. Стоп! Погоди! Тогда этот парень, получается, уже освоил самое сильное заклинание в алхимии? Это невозможно! Сказал Стелл необычно яростным тоном. Я уже говорил. Арс Магма не то, чего можно достичь человеческими силами. Хотя заклятие существует, его невозможно закончить за одну или две сотни лет беспрерывного чтения. В заклинании, похоже, нету никаких фрагментов, которые можно сократить. Их невозможно передать приемнику. Это как в испорченном телефоне, заклинание с каждым разом станет все запутаннее. Таким образом, люди с настолько ограниченной продолжительностью жизни никак не могут познать этот вид магии. Реакция Стейла могла показаться логичной для тех, кто понимал логику магии. Однако мага трясло. Будто он увидел что-то действительно невероятное. Ты прав. Комедио начал думать с другого направления. Если бы он действительно мог сделать все, что он хочет, мы бы уже были мертвы. Ему не нужно было бы использовать копию Григорианского хорала или даже марионетку. Разве он не мог просто сказать нам, чтобы мы умерли? Ему бы даже не потребовалась сила вампиров или темной крови. А если бы и потребовалось, он мог бы просто создать вампира. Кроме того, если бы все, что он хотел, могло притвориться в реальность, зачем ему вообще потребовались вампиры? Говоря о вампирах, какова цель этого парня? Я слышал, что он просто хотел спасти кого-то, но он закончил просто нещадным убийством людей. Теперь даже Индекс вовлечена в это. Стресс от того случая добрался до него? Что? Этот ребенок тоже тут? Я только слышал, как он говорил об этом, но я не видел ее своими глазами. Возможно, он просто мечтал или что-то такое. Утешение. Возможно, пытаясь утешить себя, Комедио сказал это беззаботным тоном. Но выражение лица Стейла стало гораздо более серьезным, чем раньше. Явно ожесточенным, когда он выплюнул сигарету. Я понял, что происходит. Он изолировал себя от мира на 3 года, чтобы изучать алхимию. И теперь он не понимает текущего положения дел. Прежде чем продолжить, Стейл закурил новую сигарету. Я знаю, чего он хочет. Индекс. Что? Комедио совершенно не мог этого понять. Это дело никак не должно было быть связано с Индекс. Послушай, Тома Комедио. Индекс приходилось стирать его воспоминания каждый год. Другими словами, каждый год ее отношения с другими людьми изменялись. И каждый год у нее были новые друзья. Ну? И что из этого? В этом году это ты. Я был 2 года назад и... Несколько мстительно сказал Стейл. Друга, который был 3 года назад, звали Ореолус Изар. И они были учителем и учеником. Комедио был шокирован. Судьба всех спутников была одинакова. Они старались предотвратить стирание памяти у Индекс. Но, конечно же, им это не удавалось. Сказал Стейл с презрением. Конечно, он встретил такую же судьбу. И, похоже, не смог принять ее. Что ты имеешь в виду? Все просто. Индекс не бросила нас, спутников, которые были с ней. Просто она не может вспомнить. В таком случае нам просто требовалось вылечить память Индекс и помочь ей вспомнить нас. Разве тогда у нас не получилось бы вернуть ее тебе? Комедио почувствовал, как в его сердце вбили кол. Он не знал, почему это так подействовало на него. Это должно быть хорошо, если память Индекс восстановится. Непредвиденный и невидимый удар. Пока Комедио продолжал думать об этом. Это улыбка. Улыбка, которую демонстрировали другим. Почему она так сильно влияет на него? Но этого не случится. Улыбнулся Стейл и сказал. Так же, как стирание чьей-то памяти, уже большой грех. Изменение памяти тоже грех. Этот парень должен понимать это. Или же он полностью потерял разум. Голос был слишком мягким. Едва Комедио повернулся, чтобы посмотреть на лицо Стейла, чтобы услышать его получше, как... Стейл только выдохнул сигаретный дым и спокойно тряхнул головой. Сказал. Неважно. Что я хочу сказать, так это то, что этот парень не сможет спасти это дитя. Вот и все. Почему? Камедзё не мог понять этого. Парень мог отнимать чужую память или даже воскрешать мертвых. Чего он не может сделать? Спасти ее? Причина проста. Ты. Что? Разве ты уже не спас ее? Как можно спасти заново того, кто уже спасен? Вот и все. Ничего больше. Услышав это, Камедзё неожиданно понял. Ариолус Изард был компаньоном Индекс 3 года назад. С тех пор, как он потерял Индекс, он ни разу не контактировал с ней, так что он не знал о текущей ситуации. Другими словами, Ариолус... Мы пришли. Даже специально любезно открыл для нас дверь. Стелл смотрел вперед. Верхний этаж северного блока школы Мисава. Гигантские двери, ведущие в директорскую, были открыты. Казалось, они приглашали Камедзё и Стелла войти. Это было просторное место. Раньше это была комната, в которой сидел бывший директор отделения школы Мисава, который являлся основателем религиозной науки. Хотя комната была роскошной, ей, отражавшей эти извращенные желания, все равно не хватало лоска. Это было все равно, что зайти в ресторан, в котором соблюдают соответствующий этикет. Но не думают о клиентах. Это очень раздражало. Химигами, похоже, была шокирована, увидев вошедшего в комнату Камедзё. Но Ариолус никак не реагировал. По его виду казалось, что он ожидал этого. Тяжелая пустота наполняла комнату. Пустота, как при взгляде на старую пожелтевшую фотографию. Это не было идеал химика. Возможно, для него в мире не было ничего невозможного. Но из-за этого ничего не казалось этому человеку реальным. Это все равно, что быть эспером с сильной способностью управлять разумом других людей. Даже если он видит, что люди вокруг него улыбаются, он не чувствует радости. Потому что он не может просто создать эти улыбки щелчком пальцев. Даже если он увидит настоящую улыбку, ее важность для него эквивалента всего лишь щелчку пальцев. Тут была такая же логика. Для того, кто может создать все, что угодно, созданное им не имеет ценности. Атмосфера не походила на поле боя. Где бы ни появился Ариолус Изард, поле боя становилось пустым. Ясно. Я вижу, вы разгадали мою цель. Спокойно сказал алхимик. В таком случае, почему вы хотите остановить меня? Разве твоя ироническая магия может спасти Индекс? Ариолус взглянул вниз. Перед алхимиком на роскошном столе спала девочка с серебристыми волосами. Камедзё хотел рвануться вперед, но его остановила длинная рука Стелла. Все просто. Этот метод не сможет спасти это дитя. Это словно наблюдать за тем, как ей делают операцию, которая наверняка будет неудачной. Однако это дитя не в настолько плачевном состоянии. Не обязательно. Это просто твоя зависть. Я понимаю это. Хотя мы были напарниками, у которых одни и те же мечты, мы потерпели крах. Ты несчастлив от того, что я превзошел тебя. Хотя я не вижу в этом ничего смешного. У меня всегда было это чувство. Стелл замер. Замер из-за того, что Ариолус Изард сказал это настолько естественно, без капли сарказма. В прошлом память Индекс была перегружена таким большим объемом информации, что ей приходилось стирать память каждый год. Это было предначертано. Человеческое тело не могло такому сопротивляться. Непреклонно сказал Ариолус. Но, используя силу, отличающуюся от человеческой, я смогу решить эту проблему. После того, как я пришел к этому выводу, я понял, что все еще более невероятно. Почему никто не подумал, что мы могли бы воспользоваться силой вампиров? Вампиры обладают бессмертием, они могут хранить бесчисленное количество информации в мозге, похожем на человеческий. Однако я никогда не слышал, чтобы вампир повредил голову из-за информационной нагрузки. Сказал алхимик. Непременно у вампиров есть такое свойство. Неважно, сколько воспоминаний у них скопилось, они не потеряют свою волю. Понятно. Так ты планировал найти вампиров и попросить их научить тебя этой способности, так? Стелл пошевелил сигареты в зубах и сказал. Для безопасности позволь сначала спросить тебя. Если этот метод невозможно использовать на людях, что ты собираешься делать? Очевидно, если человеческое тело не сможет этого сделать, я просто уберу запретную библиотеку из тела Индекс. Ответил Ариолус без сомнений. Это означает...